بسم الله الرحمن الرحيم. Поступил вопрос от одного из братьев. Говорит брат: Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Постоянно идут споры с приверженцами мурзилитской акиды. Не могу оставить их долгое время. Дружим с семьями. Есть очень много вопросов. Хотелось бы возможности получить ответ. Они не признают ментов кафирами, ссылаясь на историю с предателем и шпионом, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хотел неожиданно, чтобы никто не знал, напасть на Мекку. Думаю, ты слышал эту историю, что об этом можно сказать, и можно ли мне сделать за ними намаз, когда один из них становится имамом. Ну, во-первых, брат, то есть, что нужно обратить внимание, что споры и препирательства с приверженцами нововведения — это не из лейса мин хадис салаф, не из пути салафов. Потому что салафы, да смеется над ними Всевышний Аллах, и да будет ими доволен Всевышний Аллах, они во всех своих книгах по акиде упомянули оставление препирательств и споров в религии с приверженцами нововведения. Имам Аль-Джури Аш-Шари'а передал иджма на это. Единственный случай, то есть, когда сделали оговорку, это установление худжа, да, над этим приверженцем нововведений, например, перед султаном, перед правителем или перед людьми, перед простыми людьми, чтобы люди убедились в их заблуждении и одолеть их в споре. И это делает только человек, обладающий знанием. А что касается, то есть, простых братьев, то нельзя, это категорически нельзя, потому что это фитна в религии, и очень сильная фитна сомнений. Они закидывают постоянно свои сомнения, то есть, и простой мусульман может не найти ответа на какие-то из этих сомнений и последовать за ними, да упасет Всевышний Аллах. Это, значит, первое. И также второе, дружба, то, что ты упомянул, дружба с приверженцами нововведений также не дозволена. Потому что Всевышний Аллах сказал: «Ля таджиду кауман юминуна билляхи валь йаумиль ахр юадуна ман хадда Аллаха ва расула валяу кану абаахум ау абнахум иля ахр ля». Сказал Всевышний Аллах: «Ты не найдешь, ля таджиду кауман, ты не найдешь того, кто веровал был Аллаха и в судный день, кто любил бы, да, или дружил бы с тем, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если они из их отцов или сыновей и так далее до конца аята». И все салифы, то есть, в своих книгах по акиде, как имам Ахмад и имам Аль-Барбахари и другие, упомянули, одним из пунктов, из основных пунктов вероубеждения — это оставление, это бойкот ахльбида, бойкот приверженцев нововведений и вражда с ними, и предостережение от них и так далее. Не разрешено с ними дружить, потому что они враждуют с Аллахом, враждуют с его посланником, враждуют с шариатом и верной акидой, и невозможно, чтобы приверженец сунны, несмотря на это, дружил с ними, и улыбался им, и дружил с семьями и тому подобное. Это тоже надо учесть. Третий вопрос, что касается того, что они аргументируют историей Хатыба. В этом вопросе есть разногласия ученых, конечно, но абсолютно правильное мнение в этом вопросе, что тот, кто вышел в рядах кафиров, сражаясь с ними против мусульман, перешел на сторону людей ширка и сражается с ними против мусульман, против единобожников, то такой совершает накад мин накад аль-ислам, совершает действия, выводящие из ислама. Доказательств на это много, как в Коране, так и в Сунне, и очень многие ученые ясно об этом сказали. И что касается истории Хатыба, то это из тех, кто сказал, это Ибн Хазм, Ибн Таймия, шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его ученики и последователи, и многие другие ученые, Ибн Каим, и многие другие ученые. И даже ученые ханафитского мазхаба, вот они сделали хиляф, от кого я знаю, то есть хиляфы от некоторых современных ученых в этом вопросе, однако они сказали, что такое убивается, с таким ведется сражение. Кто вышел в рядах кафиров, с таким ведется сражение, но они сказали, что он мусульманин, грешный мусульманин. Однако сказали, с ним ведется сражение. Его кровь дозволена по причине выхода в рядах кафиров против мусульман. А что касается истории Хатыба, это, конечно, очень краткий ответ, потому что это требует большого разбора, приведения слов ученых и так далее. Что касается истории Хатыба, то есть разница между тем, кто остается в рядах мусульман, да, на их стороне, однако вышла от него какая-то ошибка, какая-то оплошность по причине дуния, по причине того, что он последовал страстям или еще по какой-то из таких причин. Однако он остается с мусульманами, в рядах мусульман, сражается, ведет джихад, да, с кафирами. Однако и по причине дуния, по какой-то причине шайтан побудил или боязнь за свою семью или еще что-то, он допустил какую-то оплошность и передал кафирам какую-то информацию, то такой не является кафиром у подавляющего большинства ученых. Имам Шафии разбирал подробно это в книге «Алюм», и имам Ат-Тахави упоминал об этом, и многие другие, шейх Ислам бин Таймия, и многие другие ученые. И некоторые передали в этом вопросе иджма, хотя, то есть, в этом вопросе все-таки есть разногласия, есть хиляф. И некоторые сказали, как Аль-Багави в Тафсире, и передается от некоторых ученых маликитов мнение о куфре такого человека. Однако, то есть, известное во всех мазхабах, известное мнение, преобладающее мнение, что этот человек мусульманин, грешный мусульманин. И правитель мусульман имеет право убить этого человека. Хотя некоторые сказали, что не имеет права, однако правильно, что имеет, потому что Омар, когда то есть выяснилось это от Хатыба, сказал посланнику Аллаха: разреши мне отрубить голову этому мунафику. И посланник Аллаха лами атарид аля хаза, то есть и посланник Аллаха не сказал, что нельзя отрубить голову, и нельзя, то есть, убить того, кто совершил подобное действие. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, защитил именно Хатыба, потому что он был из участников битвы при Бадре. И защитил, то есть, его этим. Однако тот, у кого нет такого описания, то, соответственно, нет у него этой защиты, и правитель мусульман имеет право, если сочтет нужным, его, этого шпиона, убить как мусульманина. Это, то есть, об этом Ибн Каим сказал, Ибн Таймия, некоторые, то есть, ученые маликитского мазхаба и другие. Это известный коул в мазхабах исламских ученых. И это, то есть, это один вопрос, а совсем другой вопрос — это вопрос человека, который вышел в рядах кафиров, который покинул, да, ряды мусульман и присоединился к кафирам. И об этом, и о таком, то есть, подавляющее большинство ученых, кто полностью перешел уже на сторону кафиров, сражается в их рядах против ислама и мусульман, сказали ученые, большинство ученых сказало, что этот человек кафир. И издалили об этом то, что в битве при Бадре те, кто вышел на стороне кафиров, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда они попали в плен и заявили, что мы были мусульманами, посланник Аллаха не принял от них это заявление, и то есть обращался с ними как с кафирами, внешне приказав им выкупить себя так же, как и остальным всем кафирам. И также далиль на это иджма, которое передал Исхак ибн Рахуя, имам Исхак ибн Рахуя. Он сказал, что аджма ахлюль ильми аля анна ман каталя ан-наби фахуа кафир, Набиян мин аль-анбия фа хуа кафир. Сказал единогласные люди знания на том, что кто убил пророка, кто сражался с пророком из числа пророков, тот и против пророка из числа пророков, тот является кафиром. Валяу кана мукирран лима анзалава. Даже если он признает, да, то, что не спослано Аллахом. То есть даже говорит, я это сделал ради Дуни или еще что-то, я признаю, что это нельзя. Нет, такой является кафиром по единогласному мнению ученых, которое передал великий хафиз Исхак ибн Рахуя или ибн Рахавейхи. А те, кто говорят, что такой поступок не является, выйти в рядах кафиров против мусульман не является куфром, и то, что было изошло, то есть то, что произошло от участников битвы при Бадре, которые вышли на стороне кафиров, не было куфром, они выходят против этого иджма ученых. Потому что эти люди сражались с пророком, саллаху алейхи вассалям, да, а они говорят, нет, это не куфр. И нету разницы между сражением с пророком и сражением в рядах кафиров, да, против мусульман. Потому что мусульмане, да, это последователи и наследники пророка, алейхиссалату вассалям, и его умма. И это очень, очень кратко, это, то есть вот эту разницу нужно учесть. Ну, естественно, то есть в этом вопросе не обязательно каждый, кто совершить такое действие, является кафиром, потому что это, в отличие, то есть от вопроса большого ширка, в этом вопросе есть необходимо, чтобы собрались условия и были устранены препятствия. Если человек, до которого не дошла худжа, не дошел довод, да, в этом вопросе, джахиль, только принял ислам или живет в отрезанной местности, то такое оправдан. Однако даже с таким, то есть ведется сражение. Аллах знает лучше. Субханак Аллахума бихамдикума ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илейка.